Разделите так, как делили работу. Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно выросли, но не забывали своего бывшего учителя. Однажды к нему пришли два мальчика и сказали: «Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве». Учитель поблагодарил и попросил мальчиков наполнить водой пустую катку. Она стояла в саду. Около нее на скамье были сложены лейки и ведра, а на дереве висела игрушечная ведерко, маленькая и легкая, как перышко. Из него в жаркие дни учитель пил воду. Один из мальчиков выбрал прочное железное ведро, постучал по его дну пальцем и не спеша направился к колодцу. Другой снял с дерева игрушечное ведерко и побежал за товарищем. Много раз мальчики ходили к колодцу и возвращались назад. Учитель смотрел на них из окна. Над цветами кружились пчелы, в саду пахло медом. Мальчики весело разговаривали. Один из них часто останавливался, ставил на землю тяжелое ведро и вытирал со лба пот. Другой бежал с ним рядом, расплескивая воду в игрушечном ведерке. Когда катка была наполнена, учитель позвал обоих мальчиков, поблагодарил их, потом поставил на стол большой глиняный кувшин, доверху наполненный медом, а рядом с ним граненый стакан, также наполненный медом. «Отнесите эти подарки своим матерям», — сказал учитель. «Пусть каждый из вас возьмет то, что заслужил». Но ни один из мальчиков не протянул руки. «Мы не можем разделить это», — смущенно сказали они. «Разделите это так, как делили работу», — спокойно сказал учитель.